Я над этими листами погибал от восхищения и смеха, потому что рисунки смешили поневоле, хотя и находились при священнейшем тексте. И брат Вильгельм, на них поглядевши, ухмыльнулся и сказал: «Бебвинами их зовут у меня на островах». «А галлы — бабуэнами», — отозвался Малахия. «Адельм действительно учился рисунку у вас в стране, потом совершенствовался во Франции. Бабуины — сиречь африканские обезьяны, обитатели перевернутого мира, где замки стоят на кончиках башен, а земля находится на небе». У меня в памяти всплыл стишок на языке родных мест, и я, не удержавшись, прочел: «Вот невиданное дело, на небо земля взлетела, выше неба залетела». А Малахия подхватил с той же строки: «Облака-то под ногами, а земля над облаками, чудеса за чудесами». «Молодец!» — похвалил он меня. «Верно, Атсон. Это картины краев, куда едут на синей гуске, где ястребы удят в ручьях, медведи по небу гоняются за соколами, раки летают на голубицах, три великана сидят в мышеловке, а петух их щиплет да поклевывает». И бледная улыбка показалась на его губах. Другие монахи, робко слушавшие разговор, захохотали во всю глотку, как будто дождавшись от библиотекаря разрешения. Тот разом потемнел, а они все веселились, любуясь работой злосчастного Адельма и указывая друг другу на самые потешные фигурки. Смех еще звучал, когда у нас за спиною грозно и гулко прогремело: «Пустословие и смехотворство неприличны вам!» Мы обратились. Говоривший был старец, согбенный годами, белый, как снег, весь белый, не только волосы, а и кожа, и зрачки. Я догадался, что он слеп, но голос его сохранял властность, а члены — крепость, хотя спина изгорбилась от возраста. Он держался, будто мог нас видеть, и впоследствии я не раз отмечал, что двигается он и говорит, как будто не утратил дара зрения, а по речи казалось, что он обладает и даром прорицания. «Сей муж славный годами и ученостью», — сказал Малахия Вильгельму, — «Хорхе из Бургаса. Он старше всех в монастыре, кроме одного Алинарда Гроттоферратского, и он тот самый, кому большинство монахов несет бремена прегрешений на тайную исповедь». И продолжил, обращаясь к старцу: «Перед вами брат Вильгельм Баскервильский, гость обители». «Вы, верю, не прогневались на мой упрек?» — отрывисто заговорил старец. «Я слышал, как смеются над тем, что достойно осмеяния, и призвал братьев помнить правила нашего устава. Ибо ради обета молчания монах обязан удерживаться даже от добрых речей и тем паче от дурных. Об этом же и псалмопевец глаголит: подобно дурным речам существуют дурные образы, те, которые клевещут на Творца, представляя созданный мир в искаженном свете, противно тому, каков он должен быть, всегда был и всегда пребудет во веки веков до скончания времен. Но не к вам я обращаюсь, пришедшему из иного ордена, где, как я слышал, снисходительно относятся к неуместным игрищам». Это он намекал на распространенные у бенедиктинцев слухи о странностях святого Франциска Ассизского, а, может быть, и на поведение полубратьев и всяческих спиритуалов, самых свежих, самых странных отростков францисканского древа. Но Вильгельм сделал вид, что не замечает колкости –